Глава первая. Детектив Клинк пулей вылетел из квартиры, так как понял, что его сейчас тошнит. Навстречу ему по коридору шел детектив Стив Карелло. Увидев побледневшего Клинка, он спросил, что случилось. Не получил ответа, но сразу догадался, что к чему. У дверей квартиры дежурил патрульный. Карелло замешкался, затем решительно кивнул, извлек из бумажника полицейский значок, прицепил его к нагрудному карману пиджака, переглянулся с патрульным и вошел. Дом был на Саут-Энджел-стрит, на северной окраине 87-го участка. В этом районе жили в основном представители верхнего-среднего класса, хотя по фешенебельности он заметно уступал и Смок-Райзу, и кварталам у реки Гарб. Патрульный дежурил у черного хода. Карелло вошел в квартиру и оказался в небольшой кухне с безукоризненно чистыми кафельными стенами и столь же чистым пластиковым полом. У стола с эмалированной столешницей тарахтел древний холодильник. Первый труп был в гостиной. Как впоследствии писали газеты, женщина была в одних нейлоновых трусиках, но ничего сексуального в ее облике не было. Она раскинулась на полу в нелепой позе, а лицо и часть головы были снесены, судя по всему, выстрелом из охотничьего ружья. Ей было под 40, и еще недавно, похоже, она была весьма привлекательной. Теперь же на полу лежали жалкие, обезображенные останки. Труп был выпачкан, результат предсмертного испуга или непроизвольного сокращения мускулов прямой кишки, когда дробь разнесла женщине полголовы. На левой руке у женщины было обручальное кольцо, традиционное кольцо невесты на правой отсутствовало. Она лежала возле большой тахты, накрытой цветастым покрывалом. На ковре рядом с убитой валялись две стреляные гильзы. Кровь растеклась по бледно-голубому ковру, образовав большую лужу возле головы. Это зрелище и заставило Берта Клинга вылететь пулей из квартиры. У Стива Кареллы желудок был покрепче, а может быть, у него было больше опыта. Он вышел из гостиной и проследовал в большую спальню. Там у самых дверей, скрючившись, лежал человек в трусах и майке, у которого также лицо и полголовы были снесены выстрелом. В руке он все еще сжимал ружье, и палец застыл на спусковом крючке. Дробовик 12-го калибра стволом касался того места, где прежде находился рот. На полу возле развороченной головы лежала одна единственная гильза, а вокруг были разбросаны какие-то мелкие белые осколки. Карелле понадобилось мгновение, чтобы догадаться. Это раскрошенные выстрелом зубы. Он вышел из квартиры. В коридоре, ведущем к лестничной клетке, стояли Монаган и Монро, детективы из отдела по расследованию убийств. «Прелесть, да?» — хмыкнул Монро. «Красота!» — согласился Монаган. «Чего только не бывает!» — вздохнул Монро. «Арбузы лопнули, семечки разлетелись», — изрек Монаган. Этот спектакль парочка разыгрывала не впервые. Их ничем нельзя было пронять. Все-то они видели, все слышали. Оба стояли в подчеркнуто небрежных позах у стены и курили сигары. Оба были в черных плащах и серых мягких шляпах. Тра-ля-ля и тру-ля-ля уголовного розыска. Окно в конце коридора было приоткрыто, и бодрящий октябрьский ветерок напоминал, что жизнь продолжается. За окном верхние этажи небоскребов освещало восходящее солнце. Высокое и далекое небо было в дымке. «Думаешь, парень рехнулся?» — спросил Карелло Монро. «Конечно», — ответил за него Монаган. «Сначала ухлопал супругу, а потом удалился в спальню и нанес себе государственный переворот». «Последний удар», — поправил его Монро. «Пусть будет по-твоему», — пожал плечами Монаган. Карелло промолчал. «Окажите нам любезность», — обратился Монро к Карелле. «Избавьте нас от лишней писанины. Все и так понятно. Сначала он прихлопнул жену, а потом себя. Не делайте из этого преступления века. «Интересно, кто-нибудь слышал выстрелы?» — спросил Карелла. «А?» «Это случилось ночью, когда люди дома. Кто-то должен был слышать выстрелы». «Час любви, хоть из пушки пали», — сказал Монро. «А кто вызвал полицию? Когда вы приехали, Клинк был уже здесь?» «Блондинчик-то?» «Да, он был здесь», — ответил Монро. «Бледный, но на посту», — сказал Монаган. «Он не говорил, кто вызвал полицию?» «Молочник позвонил», — сказал Монаган. «А как он узнал?» «Увидел открытую дверь и заподозрил неладное». «Дверь черного хода?» «Именно. Она была открыта, распахнута настежь». «В котором это было часу?» «Не знаю», — Монаган взглянул на ручные часы. «Около пяти, наверное». «Значит, в 5 утра дверь черного хода была распахнута?» «Так сказал молочник. Спросите у Клинга, он его допрашивал». «Чего я терпеть не могу, так это ранних вызовов», — сообщил Монро. «Но с этим делом-то хлопот не будет, все как на ладони». Монаган бросил взгляд на Кареллу. «Верно я говорю». «Вам видней. Могу рассказать, как это произошло». «Очень кстати», — согласился Карелла. «Мы бы сэкономили все уйму времени». «Одна только беда», — сказал Монаган. «Убийством занимается тот участок, куда поступило заявление». «Кошмар, да и только», — подтвердил Монро. «Так что мы дарим его вам. Ничего не попишешь». Монро достал из кармана носовой платок, высморкался и, положив платок на место, сказал: «Мой тебе совет, Карелла, закрывай дело, да побыстрей». «Почему?» «Потому что оно ясно, как божий день». «Если не считать того, что в 5 утра дверь квартиры оказалась открытой настежь». «Случайность», — отмахнулся Монро. «Если как следует поискать, то отыщется предсмертная записка самоубийцы», — сказал Монаган. «Вы думаете?» — спросил Карелла. «Они всегда так поступают, из-за угрызений совести». «Их гложет раскаяние», — пояснил Монро. «Они оставляют письма, чтобы сообщить миру, что были паиньками, но однажды поступили нехорошо и испачкали свою биографию, совершив небольшую оплошность. Поймите нас, друзья». «А, поняв, простите». «Вы обязательно найдете послание», — обнадежил Монаган. «Только как следует поищите». «Думаете, там будет написано, откуда взялась стреляная гильза?» — спросил Карелла. «Какая гильза?» — не понял Монро. «Та, что валяется возле трупа в спальне. А что в ней такого?» «У него в руках помповый дробовик 12-го калибра. А это значит, что сначала нужно изломить ружье, и только тогда стреляная гильза выбрасывается, а новая подается в патронник. Может, вы объясните мне, как он ухитрился застрелиться, а потом изломить ружье, чтобы выбросить гильзу?» «Начинается», — вздохнул Монро.